На мгновение наступила тишина. — Продолжайте, — распорядился судья Маркхэм, обращаясь к Мейсону. — Так где вы находились во время телефонного разговора? — спросил Мейсон. — На улице напротив дома миссис Дорис Алликент. Вы лично знакомы с ней? — Да. Она сама ответила на звонок. — Возражаю, — вмешался Бергет. — На том же основании, что и раньше. Защитник не вправе доказывать факты, не имеющие к делу прямого отношения, подвергая перекрестному допросу моего свидетеля. — Вправе. Если свидетель коснулся этих фактов тогда, когда отвечал на ваши вопросы. — Считаю, что следует отклонить возражение обвинения, — заметил судья Маркхэм. — Думаю, не помешает убедиться в достоверности показания о том, что свидетель во время убийства действительно находился в Санта-Барбаре. Однако я не допущу, чтобы в качестве такого доказательства использовала содержание подслушанного чужого разговора. Разрешаю защите получить ответ на вопрос, так считаю, что это имеет отношение к делу. — Итак, — продолжал Мейсон, — она отвечала по телефону. — Да. — Вы видели ее отчетливо? — Да. — Между прочим, вы знаете... Мейсон оборвал фразу на середине, когда, развернувшись на своем вращающемся стуле, взглянул в переполненный зал. Внезапно он оказался на ногах. — Ваша честь. — обратился он к судье. — Я только что заметил в зале суда миссис Дорис Алликент. — Понимаю, что вначале ей была вручена повестка как свидетеля стороны обвинения. Но ввиду того, что ею были предприняты действия, направленные на то, чтобы отменить через суд решение о разводе, возник вопрос, правомерно ли использовать ее показания против обвиняемого в этом процессе. Однако совсем недавно в ходе обсуждения с ней было достигнуто соглашение, где были оговорены условия, на которых она согласилась признать действительным окончательное решение о расторжении брака между нею и Питером Кентом. Исходя из этого, и пользуясь случаем, что миссис Кент сейчас находится в зале, я бы хотел использовать ее как свидетеля стороны защиты. Могу я просить суд дать указание миссис Кент не покидать здание суда, пока я не смогу вручить ей повестку? Судья Маркхэм, нахмурившись, произнес, — Миссис Дорис Алликент, встаньте, пожалуйста. Поднялась молодая белокурая женщина, все головы повернулись в ее сторону. — Вы не должны покидать зал суда, — приказал судья, — пока защитник не получит возможность вручить вам повестку. А чтобы ускорить этот процесс, суд удаляется на 10 минут, в течение которых миссис Кент, как я еще раз предупреждаю, должна находиться на месте. Во время отсутствия суда, напоминаю присяжным, они не должны обсуждать между собою или с кем бы то ни было любые аспекты этого дела и ни в какой форме не высказывать своего мнения относительно виновности или невиновности обвиняемого до тех пор, пока суд не предоставит им это право. Суд удаляется на 10 минут. Судья Маркхэм отправился в отведенное для него помещение, зал тут же зашумел, заволновался. Мейсон, подойдя к столу секретаря суда, заполнил повестку и передал судебному приставу с наказом вручить ее миссис Кент. Затем небрежной походкой направился к двери, ведущей в помещение, куда удалился судья. К нему присоединился Гамильтон Бергер, который натянуто предложил: «Думаю, для нас обоих будет лучше, если мы посетим судью Маркхэма вместе». «Да, не сомневаюсь», — с иронией согласился Мейсон. На пару они вошли в апартаменты судьи. Тот сидел за столом, заваленным книгами по юриспруденции, и взглянул на них поверх свода законов, который просматривал с видом человека, которого оторвает важного занятия. — Я не хотел делать подобного заявления перед присяжными, судья Маркхэм, — сказал холодно официальным тоном Бергер, — но считаю, что суд должен осудить поведение мистера Мейсона. — Мое поведение? — спросил Мейсон. — Да. — В какой части? — В части того, что вы преднамеренно занимались подделкой вещественных доказательств. Я имею в виду, достали такой же нож и тайком подложили его в ящик буфета, чтобы усложнить и запутать расследование убийства. — Но я достал похожий нож не с этой целью, — возразил Мейсон. Судья Маркхэм нахмурился, на его лице читалось сожаление. — Боюсь, защитник, — начал был он. Но что-то в лице Мейсона заставило его оборвать фразу. Бергер с жаром обрушился на адвоката. — Вам от этого не отвертеться, Мейсон. Эдна Хаммер показала под присягой, что ваши намерения были дополнены такими, Но она ничего не знала о моих намерениях, — уточнил Мейсон. Она не умеет читать чужие мысли и не эксперт по телепатии. Но она дала показания о том, что вы рассказали ей о своих намерениях. — О, да, — согласился Мейсон, — это я и говорил. — И как я сейчас понимаю, — спросил судья Маркхам, — теперь вы собираетесь заявить, что намеренно ее обманули. — А то как же, — ответил Мейсон. — Во имя дьявола, куда вы клоните? — потребовал объяснений Беркер. Мейсон приступил к рассказу. Ох, я предполагал, что она, возможно, подвержена лунатизму. Видите ли, Бергер, ключ от ящика буфета был только у нее. И однако нож исчез. Конечно, не исключалась вероятность того, что Кент отмычкой открыл замок или у него был дубликат ключа. Вот поэтому, пока Кент был в тюрьме, я решил организовать еще один тест. Моя теория зиждилась на том, что Эдна Хаммер и сама лунатичка, что она беспокоилась о своем дяде и отправилась спать с мыслью об этом разделочном ноже, накрепко засевшей у него в мозгу. Мой опыт общения с ней, когда она прятала чашку в нишу под крышкой кофейного столика, убедил меня, что она и раньше прятала в нише различные вещи и пользовалась ею как тайником. Поэтому вполне естественно выглядело то, что, беспокоясь во сне о ноже и решив, что ящик буфета не является достаточно надежным для него местом, она встала и, одетая только в ночную рубашку, отперла ящик буфета, достала нож, заперла ящик снова и спрятала нож в нише под крышкой кофейного столика. Я чувствовал, что единственный способ подтвердить мою догадку — это создать аналогичные обстоятельства. Поэтому вручил ей другой разделочный нож и внушил, насколько важно положить и запереть его в ящике. В эту ночь светила полная луна, и она отправилась спать с мыслью о ноже. Привычка взяла свое. Когда я начну излагать свою версию, мистер Бергер, я докажу, что нож, представленный суду как экспонат А, был тем самым ножом, который я дал ей спрятать в ящике буфета, и впоследствии был обнаружен одним из сыщиков Пола Дрейка в нише под крышкой кофейного столика. — Уж не хотите ли вы заявить, что это она убила Риза? — воскликнул Бергер. — Но это же нелепо, это явный абсурд. Мейсон рассматривал кончик своей сигареты. — Нет, — возразил он, — не думаю, что сделаю такое заявление. — Моя версия будет дорабатываться по мере судебного разбирательства, мистер Бергер. Но эта дискуссия возникла из-за предположения с вашей стороны, что суд должен вынести мне порицание и потребовать, как я могу догадаться, применения ко мне дисциплинарных мер со стороны коллегии адвокатов. Я всего-навсего упомянул про Эдну Хаммер в надежде объяснить вам, что просто проводил тест.